Фёдор Юрьевич выглядел не лучше Алексея. Бледные под глазами круги, щёки за одну ночь запали. «Государь, как она?» «Жива, жить будет». Рамадановский перевёл дух. Он искренне боялся, что хоронить придётся не одного, а двоих. А там и... «Выдержит ли, государь?» Все видели, как эти трое привязаны друг к другу, так что опасность была нешуточная, а остаться сейчас без правителя... Молод еще Александр Алексеевич, слишком молод. Ему бы еще 10 лет опыта поднабраться, зубки наточить. Страну-то он удержит, но слишком тяжко ему будет. «Расспросили мы этого мерзавца, а там и его хозяев взяли». «Немецкая слобода, правда, кипит. Пришлось туда ночью вломиться. Ну да переживут, чай не баре». «И кто?» «Шведы, государь. Сейчас то доподлинно известно. Все причастные у нас в подвале соловьями поют. Старуха Гедвига крутит. Карл к войне готовится. Да куда ему супротив тебя, государь? Вот и решила ударить, обезглавить. А там надеялась, что её щенок справится». «Сука!» — коротко охарактеризовал шведку Алексей. «Истинно так, государь». Рамадановский не спорил, против факта не попрёшь. «Позволишь ли спросить?» «Что делать будем?» Софья стояла в дверях кабинета, спокойная, словно ледяная. Чёрное платье только подчёркивало мертвенную белизну лица, словно за ночь ушло с него всё живое, и царевна стала выглядеть даже старше своих лет. Резко обозначились морщины, побелели губы. Ну да, от горя они хорошеют, так что Рамадановский не испугался. «Да, государыня». «Мстить! Найдем исполнителей и нанесем Гедвиге ответный визит. Такое нельзя оставлять без последствий». И мужчины молчаливо согласились. «Никак нельзя». «Мама, ты разрешишь мне?» «Да, Алена, если ты хочешь». Княжна Морозова, очаровательное, почти эфирное существо с ангельской улыбкой и громадными глазами, пожала плечами. «Разумеется, хочу! Это мой отец!» И сказано было так жестко и непреклонно, что Софья только головой покачала. «Сядь!» «Да, мама!» «Если ты хочешь, поедешь. Но дашь мне слово слушаться старшего в группе. Сама понимаешь, у тебя не слишком много опыта». «Обещаю». «Это будет грязно, ты понимаешь?» «Да, ты знаешь, я крови не боюсь». Софья знала, ни она, ни Александр, ни ее мальчишки, никто не боялся. И в пыточных бывали, и на казнях. Необходимость. «Хорошо, с дядей я поговорю, он тоже разрешит». «Спасибо». Софья несколько минут смотрела на дочь. Сказать? Промолчать? Выбор был более чем сложным. То, что она хотела сказать, было неприятным, жестоким, гадким, но справедливым. И, наверное, дочь должна это знать до того, как запятнает руки кровью. «Подожди немного. Нам надо поговорить еще об одной вещи». «Да, мама». Много чего ожидала княжна, наставлений, поучений, но не этого обреченного. «Ты никогда не задумывалась, что существует справедливость, что сама судьба восстанавливает равновесие в мире?» «Нам рассказывали. А что?» Софья не приняла легкого тона. «Мои слова, наверное, прозвучат для тебя нелогично. Но я хочу, чтобы ты сейчас запомнила, осмыслишь потом, если получится». Елена насторожилась. «Твой отец умер, это верно и справедливо. Алексей, он, я, мы во многом перешагнули границу, которая отделяет правителя от подреца. Руки у нас в крови, не по локоть. Пожалуй, что мы в ней по уши. Многие правители также. Да, и много среди них счастливых. Елена задумалась, потом покачала головой. Нет. Тогда пойми меня правильно. Александр будет править. Ты, если пожелаешь, стоять за его спиной. Но рано или поздно придется так же платить, как платим сейчас мы с Алексеем, жизнями и счастьем. Этого нельзя избежать? Не знаю. Но подозреваю, что если ты сейчас отправишься мстить, то с этой дорожки уже не сойдешь. Привыкнешь брать кровь за кровь, отвечать ударом на удар. Рано или поздно судьба возьмет свое, и ты потеряешь близких. Друга, брата, сына, любимого человека. Я не знаю, только уверена, что это цена за власть. Ты готова на это пойти? Вопрос требовал обдумывания. Елена замолчала, переваривая слова своей матери, и отнеслась к ним предельно серьезно. Сама видела подтверждение, и если уж мать говорит так. «Мама, ты уверена?» «В том, что я говорю? Да». «Тогда я согласна». «Ради власти?» Елена покачала головой. «Нет, власть не особенно ценна сама по себе. Просто кроме нас некому. Но Сашку учил отец, меня учила ты. Вместе у нас может получиться хорошая команда, особенно с братцами». «Может». «А кто-то другой разрушит все, что вы создавали, и будет плохо всем, и нам, и на Руси. Думаешь, за наше бездействие меньше спросится?» «А вот об этом Софья не подумала». «Не знаю, Алена, не знаю». «Ай, верно. Судьба жестоко карает за подлости. Но пропусти она хоть раз удар, было бы лучше». Тогда погибли бы русские, и спросилась бы за них никак не меньше. Ее ведь сюда и отправили, попытаться развернуть ситуацию, и Софья сделала все, что смогла. Тогда надо действовать. А хорошо ли, плохо? Только хорошо. Русь должна стоять. А если нам при этом станет плохо, мы переживем. Мы справимся, мама. Ты нас хорошо воспитала. Княжна крепко обняла свою мать и вышла, а Софья осталась смотреть в окно. Она хотела как лучше, а что вышло, она не знала, но исправлять уже не получится, так что в добрый путь, дети! Похороны Ивана Морозова состоялись на следующий день. Царевна шла за гробом, а люди смотрели и сочувствовали. Не все ее любили, но боль царевны была видна невооруженным глазом, и ее понимали. «Луша, ты видела? Она ж почернела вся, высохла». Марфа ткнула в бок подругу, Лукерья поправила платок. «А ты что думала? Я их как-то с мужем видела. Едут рядом в санях, а смотрят только друг на друга. У нее сейчас как половину сердца отрезали. Легко ли?» «Да уж, не из легких. Знаешь, я бы, случись что с Сеней, с ума сошла. Да и твой Петька, и то верно. Хоть и дурной он как выпьет. А люблю я его, и она тоже. Ох, бедненькая. Тут уж никакое богатство не нужно. Все отдашь, лишь бы милого вернуть. Да оттуда еще никто не возвращался». Марфа сочувственно покивала. «А говорят, он государя собой закрыл. Так ли? Что твой Сеня бает? Правда это? В государя пуля летела, князь ее на себя принял». «Ох ты ж! Кто ж те ироды, которые на царя нашего руку подняли?» «Говорят, немцы, то ли шведы». «Ух, немтыри поганые!» «Ничего, государь во всем разберется. Да их бы сейчас, да в батага. Да из Москвы-то повыгонять. Уперла руки в боки Марфа. А коли там не повинен кто? Остудила ее пыл подруга. Ты что хочешь, чтобы на руках у людей невинная кровь повисла? Не хотела Марфа такого, вовсе не хотела. Выясни, Три. Наш-то государь. Женщины переглянулись. Действительно, странный вопрос. Узнает, иначе и быть не может. Алексей Алексеевич тоже шел за гробом друга, и царская семья рядом. Это был первый случай на Руси, но никто не удивлялся и даже не думал осудить государя. Бывают ведь близкие люди, и что с того, что один царь, а второй князь? Есть вещи, которые делать должно, иначе ты даже и человеком себя считать не сможешь. Ульрика плакала, не скрываясь. Плакали и дети, рыдала в голос Любава. Текли слезы по щекам протопопа Аввакума. Незаметно смахивал капельки с густой бороды Федор Юрьевич. Да и сам Алексей нет-нет, да и промокал глаза. Единственные сухие очи были у царевны Софьи. Но столько в них было боли, столько тоски. Никто не знал, что уже готовится группа для отъезда в Швецию. Никто не знал, что уже улетели голуби, неся распоряжение, любой ценой затормозить выступление шведских войск. Карл нужен в своей столице, хотя бы этим летом, рядом с бабкой. Старая ведьма увидит внука мертвым. Княжна поклялась в этом матери и намеревалась сдержать обещание. Карл XII пришпорил коня. Где-то позади остались слуги и придворные. Здесь и сейчас были только ветер, лес, бешеная скачка. И впереди волк, которого его величество собирался взять один на один. Горячий жеребец плясал под королем. Настроение было пусть незамечательным, но близко к тому. Да, убить русского государя не удалось, но ведь он не бессмертен, наймем и еще убийц. Жаль, выступить не удалось. Внезапно во время грозы в несколько складов ударили молнии. Да как ударили, нарочно не подгадаешь. Конечно, склады загорелись и потушить их не удалось. Потом пошли разговоры о божьем гневе, выход войск. Отложился по техническим причинам. Но это еще впереди. И тогда он на сером в яблоках коне в синем плаще поведет полки в битву. Он вернет себе все территории, потерянные отцом. Да еще и отнимет многое у Руси. Он это сделает. Карл не знал, что знамение Господне чудесно организовалось русскими агентами. Даже и стараться не пришлось, была бы гроза, а уж незаметно забросить по нескольку кусков железа на крыши складов. Охрана обычно бережет их, чтобы не подожгли и не стащили чего, а таких действий не приучены пока, не знают они пока науку-физику. Конь летел по лесу. Волк как сквозь землю провалился. Зато откуда она взялась? Это девушка в белом платье. Она просто сидела на толстом стволе поваленного дерева, вертела в руках кружевной веер и казалась совершенно неуместной в этом лесу. Очаровательной, но неправильной, как роскошная оранжерейная роза. Посреди болота Карл невольно заинтересовался. Да и сказок он слышал много про лесных дев, про фей, про прекрасных колдуний. Натянул поводья, конь встал свечой, но смирился и опустился на все четыре копыта. А король спрыгнул с седла и пошел к незнакомке. «Откуда вы, прекрасная дама?» Девушка, это была совсем молодая девушка, подняла ему навстречу удивительные синие глаза, улыбнулась так трогательно и робко, с такой затаённой надеждой, что у Карла перехватило сердце. Бывают же такие красавицы! Почему он раньше ее не видел? Чья-то сестра? Племянница? Жена? Последняя мысль неприятно царапнула по сердцу, и Карл подумал, что не хотелось бы. Хотя, окажись красавица чьей-то женой, это все равно не важно. Фаворитки и женами бывают, и их мужья это прекрасно терпят, никуда не денутся. Женится он на той, которую выберет вместе с бабушкой. Но вот эта красотка определенно побывает в его постели. «Ваше Величество!» Получилось полувопросительно-полуутвердительно. «Вы знаете меня, прекрасная госпожа?» «Кто же не знает Его Величества Карла XII?» Девушка поднялась и изящно присела в реверансе, давая возможность рассмотреть глубокое декольте. «Да, но кто же вы?» Девушка отступила на пару шагов. Синие глаза сияли двумя озерами. «Я? Я вам привиделась, Ваше Величество?» «Привиделись?» «Да». И в следующий миг в живот Карлу вонзилась молния. Во всяком случае, так ему показалось. Раз и еще раз, и еще. «Ах!» Выстрел в живот — это очень больно. Считай, все внутренности разворочены. Сразу от шока и то помереть можно. Будь ты хоть трижды королем, но выдержать такое было выше человеческих сил. Карл согнулся пополам, опускаясь на лесной мох. Хотел было крикнуть, но дыхание перехватило, и он просто поднял глаза вверх. Над ним парило прекрасное женское лицо. Только сейчас никто не назвал бы его спокойным или мирным, отнюдь. Глаза сверкали, губы сложились в торжествующую улыбку. «Я, княжна Елена Морозова, тварь! Это в мой дом ты принес смерть. Жизнь за жизнь, мое право». Карл хотел встать, хотел ударить в ответ, хотел... Пистолеты остались при седле. Кинжал, его еще надо было вытащить из ножен. А это почему-то не получалось. Все плыло. А женщина, недолго думая, ухватила поводья его жеребца, и злой конь пошел за ней, как собачка. Пара минут, и она растворилась в лесу. Карл застонал. Боль от живота распространялась выше. А ведь говорила ему бабушка носить кольчугу. Говорила. Хотя и это не помогло бы. Не просто так эта девка приглядывалась к нему. Ударила бы иначе или отравила. Хотя и так... Три раны в живот. Смертельно. Карл отчетливо понимал, что ему предстоит умирать, и долго. Если его найдут, его последние минуты хотя бы пройдут на руках у бабушки и сестер. А если нет? Если он сейчас потеряет сознание, то вполне может умереть даже без покаяния. Боже, какая жуткая смерть! Карл попробовал крикнуть, но боль так скрутила, что прошло не меньше минуты, прежде чем в глазах прояснилось. Он еще не знал, что ему предстоит умирать. Долго, несколько суток мучиться от загнивших кишок, впадать в бред, опять возвращаться в реальность, заставлять родных переживать вместе с ним. Этого он еще не знал. Зато Елена Морозова отчетливо это знала. Коня она отпустила, хлопнув по крупу, ни к чему губить животное. Сама же быстро скинула платье, надела припрятанный неподалеку мужской костюм, убрала рассыпавшиеся из высокой прически волосы, накинула куртку и, став окончательно похожей на юношу, отправилась к своим. Ее уговаривали доверить этот удар кому-нибудь другому. Просили, она отказалась. Право мести за отца принадлежало ей и только ей. Хотя на миг когда в глазах мужчины загорелось восхищение. Ей стало жалко Карла. Из песни слов не выкинешь. Просто жалко, как человека, как было бы жалко Саньку или Димку, или да кого угодно. А потом вспомнилось восковое лицо отца, мать, постаревшая разом на 10 лет. И курок словно сам собой спустился, как учили, чтобы не сразу умер, чтобы помучился подольше. Ах, сколько же понадобилось времени, чтобы подготовить операцию, подкупить егерей, проследить лёжки волков, вывести Карла в нужное место. Операция была не слишком сложной. Волк был заранее присмотрен егерями, лёжки и тропинки изучены. За несколько сотен монет золотом 2 егеря продали и короля, и всю информацию об охоте. 10 минут, не больше. Месяц подготовки и 10 минут на операцию. И когда Елена посмотрела в глаза руководителя группы, в ней уже не было сожаления. Только злое, азартное веселье. «Сдохнет через 2 дней». «Отлично. Теперь займемся старой гадиной». Гедвига поняла сразу, что это конец. Когда во дворец привезли мертвенно-бледного Карла, когда лекари раздели его и уставились на страшные раны в животе, когда смотрели куда угодно, но не на нее, она была слишком стара, чтобы себя обманывать. Ее сын мертв, ее внук мертв, ее род прерывается. Кто будет править несчастной страной, неизвестно. Но ей теперь место только приживалкой у родных или где-нибудь в старом замке, подальше от людей. Это была не смерть, это было хуже, крушение всей жизни. Следующие 2 дня Гедвига сидела у постели внука. Карл то приходил в себя, то опять впадал в беспамятство, бредил, звал кого-то, ужасался. А еще она знала, кого винить за такую судьбу. Только вот... Карл сказал, что его убила княжна Морозова, но никто ему не поверил. Княжна была дома, на свадьбе одного из кузенов. Ее видели многие. А даже если и она... В глубине души все признавали, что княжна имеет право на месть. Кровь пролитая вопиет о крови. Не так ли сказано в Писании? А ненависть... Гедвига своими руками разорвала бы девчонку, если бы та попалась ей на пути. Только вот не пересекались дорожки. Нет, не пересекались. Во дворец спешно прибыл Фредерик Гессенский. Его собирались женить на старшей дочери Карла XI Гедвиге Марии и после этого короновать обоих. Гедвигу старшую это утешало мало. Вся ее любовь была отдана внуку. Девочкам доставались лишь крохи внимания, и они это чувствовали, так что бабушку ждала опала. Не пришлось. Это случилось на 3-ю ночь после смерти Карла. Гедвига, мучившаяся бессонницей, потребовала к себе в опочивальню кувшин с вином и засахаренные фрукты, и тут же получила просимое. Служаночка присела в глубоком реверансе, по приказанию вдовствующей королевы налила вино в кубок, застыла, согнувшись в глубоком поклоне. Гедвига сделала несколько глотков. Вино вкусно пахло какими-то травами и поймала взгляд отчаянно синих глаз. Синие глаза у смерти. Это она еще успела подумать, а больше ничего и не успела, потому что служанка словно сбросила маску, улыбнулась, показав хищный оскал, приблизилась. «А сейчас ты умрешь за моего отца». «Она!» Успела подумать Гедвига и на остатках воли потянулась руками к горлу убийцы. Дотянуться, стиснуть в последнем усилии, задушить или хотя бы задержать. Она бы закричала, но голос не повиновался. Из горла вырвался слабый сип. «Яды! Наследие покойного ныне евнуха Ибрагима, осечек не давали. И Гидвига провалилась во тьму, хватаясь руками за горло. И на всем пути в ад ее сопровождал неотступный синий взор. Тот же взгляд, который проводил к праотцам ее внука. Княжна Елена с брезгливостью посмотрела на тело старухи. Можно бы и не добивать. Пусть живет, мучается, сокрушается о внуке каждый день и каждый час. Но нет. Если у кого и было мужское сердце в этой династии и мужская воля, так это у Гедвиги Элеоноры. Рано или поздно она бы попробовала снова и снова. А у Елены не так много родни. Да и дядюшку жалко. Пусть живет как можно дольше. Им с Санькой еще время нужно на подготовку, чтобы потом править успешно. А они только-только свой кабинет собирают. Нет уж. Стоило бы помучить старуху подольше. Как-никак ее идея была. Ну да ладно. Мы же христиане. Будем милосердны. А в сложившейся суматохе королевские похороны как-никак. Еще одна служанка и внимания не привлечет. Гессенский козрик с собой их почитать десяток привез. И не все только пыль вытирали. Княжна развернулась и навсегда покинула дворец шведского короля. Ее долг был выполнен. А уж чем ей придется заплатить? Разве важно? Она уже согласилась на все. Она оплатит любые счета, которые ей предъявит жизнь. Потому что хочет быть достойна своей матери, женщины, которая все отдала для процветания своей родины, жизнь, честь, репутацию, семью. Можно гордиться памятью предков, но куда лучше, чтобы они гордились тобой. Она справится. «Вы слышали, дорогая, что произошло в Швеции?» Анна в девичестве де Бейль, а ныне королева Франции, хоть и не коронованная, лукаво посмотрела на мужа. «Нет, сир, развейте же мое невежество, молю вас!» «Эти русские совсем озверели!» «Сир!» Анна так хлопала голубыми глазками, что Людовик поддался налезть. И, как всегда улыбаясь хорошенькому личику жены, принялся посвящать ее в тонкости международной политики. По приказу старухи Гедвиги собирались убить русского короля. Не получилось, его заслонил князь Морозов. «Мой сир, какая преданность!» Анна распахнула небесно-голубые глаза, усиленно затрепетала ресницами. «Бедная царевна, такое горе! Бедный боярин!» Анна помнила его по школе, его доброту, улыбку, веселый смех. Он всегда сопровождал государя, был тенью за его плечом, а вот теперь его нет. Да чтобы не провалились те шведы. «Да, в наше время верные слуги — редкость». «Слуги? Да чтоб ты понимал, чурбан в короне, это у тебя только ты и слуги. А там все было иначе. И были соратники, люди, стоящие плечом к плечу, друзья и родные». А Людовик тем временем продолжал, не подозревая о чувствах, которые обуревали его королеву. «Русские ответили ударом на удар». «И кто же?» «Говорят, что это была княжна Морозова». «Кто?» Малышку Анна и вспомнить не сумела бы. Слишком маленькой была Елена, когда Анна уезжала в далекую Англию. «Да я тоже думаю, что это ложь. Чтобы знатная дама, принцесса, хорошего воспитания, где-то в лесу... Невозможно». Она могла бы напомнить королю о маркизе де Бренвилье, например, но все же маркиза только травила народ и делала это, не выходя из родного дома, хотя, зная подготовку в государевой школе в Дьяково, Пусть Рюдовик остается при своем мнении. Она уверена, все правда. Могла княжна еще и не то сотворить, и была бы в своем праве. Это ее отец. Да и не видел ее никто, и доказательств нет. Мало ли, что там могло Карлу в бреду почудиться. Как вы правы, сир. Надо будет прощупать, если это русские. Они взорвались. О, сир, вы так правы, но... Я могу их понять. За вас, мой любимый, я бы убила, украла, сделала все, что угодно. Произнесено было с неподдельным чувством, аж у самой слезы на глаза навернулись. Людовик принял все за чистую монету и потрепал жену по щечке. Ангел мой, я ценю ваши чувства. Сир, вы мой свет, моя жизнь. Я так сочувствую той несчастной, которая лишилась мужа. Если бы я лишилась вас, я бы умерла. И не лгала, умерла бы Анна де Бейль. И материализовалась на Руси Аннушка или Марьюшка, как больше понравится. Людовик просиял и принялся убеждать жену, что она его еще долго не лишится. О взорвавшихся русских он больше не вспоминал. В конце концов, толку ли ему от той Швеции? В своих делах разобраться бы. Пусть ослабляют друг друга, а он посмотрит, что можно перехватить у обеих сторон. Как разумный монарх, он не полезет в чужую драку. Надо сказать, что убийство шведского короля особенного резонанса не вызвало. Вот если бы это коснулось европейских государств, или если бы русские предприняли попытку экспансии, тогда да. А так, сидят они сами по себе, да и пес с ними. И темно что-то в этой истории со шведами. То ли они убили, то ли у них убили. Если Карл начал первым, то русские имели право на месть. Если не он, то... А, все равно. Воевать с Русью сейчас не хотел никто. Тяжело, невыгодно, неудобно. Пока доберешься, придется через поляков пройти, через венгров. А там и встретят. Уж как эти три государства друг за друга держатся. Глядишь, и в одно сольются. Всем было отлично известно, что веник стоит ломать по прутику. Но сломать этот веник... Стоит ли Овчинка выделки? Идти далеко, воевать сложно. Да еще и не факт, что войну выиграешь. А выиграешь, так захваченные земли не удержишь. Сами же русские спокойно сидели на своей территории и никуда не лезли. К чему? Они и так хороший кусок откусили, теперь освоить бы. Периодически возникали то ли стычки, то ли локальные войны с турками. Пираты пробовали на зуб русские корабли. Шведы покусывали границы, но это были такие мелочи по сравнению с выигранными войнами. В остальном же все складывалось очень удачно для Руси. Теперь надо было развивать производство, поддерживать науку, размножаться и строиться. А дело государя было скорее поддерживать стабильность, чем влезать в новые авантюры. Этим Алексей Алексеевич и собирался заняться, обеспечивать государству покой. После трагической гибели Ивана Морозова ему не хотелось воевать. Не хотелось никуда идти, не хотелось великих свершений. Как-то резко навалился возраст. Вспомнилось, что отец в это время уже, считай, развалиной был. Софья не протестовала, ей тоже было тоскливо. И как-то незаметно из подваль все чаще решения перекладывались на плечи Александра Алексеевича и его команды. Волчата оттачивали зубки, а старики играли роль стопора. Не все же проекты надо поддержать, какие завернуть не грех. Пусть дети учатся, пока живы родители, и есть кому их учить. Пришло их время расправить крылья.